Однако оказались и слабые духом люди, ставшие на путь предательства. Но таких было немного. Галаган, кандидат военных наук, капитан первого ранга, в отставке. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1991 год.